мы никогда, никогда до конца его не поймем. Ваш Декст. Письмо пятое. Что такое зануда? Дорогой К. В одни туманной юности, когда я не без основания считал себя самым занудным человеком в этом веселом мире, я решил пропадать так с музыкой, составить всеобъемлющую классификацию зануд. Трудился я упорно, ни одного зануды старался не упустить и всех заносил в специальную картотеку. Получилось 118 типов, 308 подтипов и 833 разновидности, плюс один. Я думал, что это все. Но когда стал работать психотерапевтом... Шутки шутками, а вы действительно подняли большой вопрос многих и всколыхнули еще один ветвистый пласт проблемы общения. Можно, говорите вы, прекрасно понимать, что для другого значимо. Причем это может быть столь же значимо и для вас. И в то же время совершенно не быть в состоянии этому соответствовать. Другому хочется веселиться. Вам тоже хотелось бы, но вам грустно. Для другого чрезвычайно важно общаться на высоком интеллектуальном уровне. Вам тоже хотелось бы. Тут очень много проблем. И различия между людьми и их мозгами, и истоки зависти, и капризы самочувствия. Давайте же слегка разберемся в явлении, которое вы называете занудством и столь безоговорочно относите к самому себе. Самокритичность приветствую. Самонеуважение не одобряю. Во-первых, мы все зануды. Понемногу, когда-нибудь и где-нибудь. Во-вторых, вопрос упирается в субъективное восприятие. Люди так разнообразны, так резко различаются между собой по неисчислимому множеству психических свойств, что не мудрено, если один и тот же человек одному покажется образцом обаяния, а другому занудой. Одному гением, другому тупицей. В-третьих, так ли уж всегда безоговорочно скверно занудство? Да, есть люди, намертво лишенные чувства юмора, люди с настоящей слепотою на юмор. Для таких людей смешного, очевидно, смешного не существует, как для дальтоника не существует красного цвета. Но значит ли это, что такие люди дефектны, ущербны? У Льва Толстого я, как ни старался, нигде ни капли юмора не обнаружил. Примечание автора. Возможно, коллега плохо искал. У Толстого, на мой взгляд, масса юмора. Существуют другие люди, другая психика, другой склад чувства и ума, порой необычайно значительный и своеобразный, в каком-то смысле другая порода. Да и почему в самом деле юмор должен быть присущ всем? Кто это постановил? Простая щекотка одним ощущается сверхостро, а другому неведома даже боль. Природа, слава Богу, создала нас не по трафарету, и не все явились в мир, чтобы смеяться, как не все призваны развлекать и шутить. Затем вопрос еще. Зануда человек внутренний или внешний? У некоторых людей, внешне производящих самые нудные впечатления, внутри прыгают легионы веселых чертей. Есть люди, у которых дар мысли не соединен с даром выражения, так же, как доброта не обязательно связана с внешней приятностью. Есть люди, с которыми общаться немыслимо тяжело. Психопат, зануда, жуткий характер. Но я тысячу раз предпочту этот тяжкий труд пустодушному, бессодержательному обаянию. И, наконец, уже в-четвертых, зануда зануде рознь. В моей коллекции есть блистательные остроумцы, чьи фейерверки мгновенно обращаются в пепел, как только речь зайдет об их диссертации, стихах, бессоннице, геморрое, диете, семейной жизни, квартирном вопросе. Есть чудесные собеседники, короли застолья с демоническим даром мучить близких многолетним молчанием или одним междометием, повторяемым в течение вечности.